Издательство «Эксмо» представляет. Анна Леонуэнс. «Путешествие в Сиам». Читает Юлия Тархова. Амаринт Винсчли. Бангкокский дворец. 6 марта 1869 года. Миссис А. Г. Леонуэнс. Нью-Йорк. Дорогая мадам, с превеликим удовольствием я удостаиваю ответом ваше письмо от 25 ноября минувшего года, в котором вы с благоговением изливаете печаль своего сердца в связи с кончиной моего возлюбленного державного отца. Для меня это невыразимая потеря, от которой я по сей день не оправился и оправлюсь не скоро, буду скорбеть с почтением и горечью, покоряясь воле божественного провидения. И очень благородно с вашей стороны, что вы из симпатии к вашим ученикам королевской крови разделяете с ними их горе и по-доброму упоминаете их в своем письме. Они тоже ценят вас за ту любовь и уважение, с какими вы относились к ним, за то, что бескорыстно делились с ними знаниями во время вашего пребывания у нас. Также я имею удовольствие сообщить, что совет нашего правительства возложил на меня, невзирая на мою молодость, монаршие полномочия. И мне радостно, что народ питает ко мне любовь, вне сомнения, из уважения и благоговейного почтения к моему возлюбленному державному отцу. И я надеюсь, что моими стараниями они будут жить в процветании и мире, как и при прежнем правителе. Да сопутствует вам и вашим возлюбленным детям мир и покой божественного провидения. Остаюсь искренне ваш Самдеч Пхра Чалонгкорн Клау Чао Юхуа, Верховный король Сиама. 114-й день своего правления. Адресовано миссис Кэтрин С. Кобб. Дорогой друг, я не спросила у вас дозволения посвятить вам сии страницы о моем пребывании в самом сердце королевского двора одного из азиатских государств, но уверена, вы будете снисходительны, узнав, что ваше имя я начертала здесь с одной единственной целью — выразить вам свою глубочайшую признательность за вашу доброту. Столь трогательно апеллируя в интересах моих детей, вы настояли на том, чтобы я не возвращалась в Сиам, а попробовала свои силы в вашей стране. Я хотела бы, чтобы мой дар был более достоин вашего внимания, но для меня воистину большая честь и награда связать ваше имя с этим трудом, на создание которого меня вдохновило ваше сердечное участие. В нем со всей учтивостью я шаг за шагом излагаю свои даже самые печальные воспоминания, хотя теперь купаюсь в счастье. Счастье, которым я обязана щедрой дружбе великодушных американских женщин. С искренней любовью, с благодарностью и восхищением. Ваш преданный друг А. Г. Л. 26 июля 1870 года. Предисловие. Его Величество, Верховный король Сиама Самдеч Пхра Парамендр Маха Монкут попросил найти в Сингапуре англичанку, которая могла бы заняться обучением его детей, сообщили мне друзья. Поначалу я с большой неохотой согласилась обдумать такую перспективу, но, как ни странно это может показаться, чем больше я размышляла, тем более осуществимым казалось мне само это предприятие. Наконец настал такой момент, когда я загорелась энтузиазмом, и мне уже не терпелось поскорее ступить на неведомое новое поприще. Консул Сиама в Сингапуре, достопочтенный Тан Ким Чинг, в письме к сиамскому двору всячески рекомендовал меня, и в ответ я получила от самого короля письмо следующего содержания. Бангкок, Большой Королевский дворец, 26 февраля, 1862 года, по английскому летоисчислению. Кому? Миссис А. Г. Леонуэнс. Мадам, мы весьма довольны и в своем сердце крайне удовлетворены, что вы изъявили желание заняться обучением наших возлюбленных королевских детей. И мы надеемся, что, делясь знаниями с нами и нашими детьми, жителями невежественной страны, по определению англичан, вы направите свои усилия на преподавание английского языка, наук и литературы, а не на проповедование христианства. ибо последователям Будды прекрасно известно, сколь велика сила истины и добродетели, не хуже, чем последователям Христа. И они более жаждут освоить английский язык и английскую литературу, нежели догматы новых религий. Мы берем на себя смелость пригласить вас в наш королевский дворец, дабы вы приложили все свои силы и таланты для обучения нас и наших детей. Вашего появления здесь будем ждать с возвращением сиамского парохода Чаопхья. Господин Уильям Адамсон и наш консул в Сингапуре призваны наилучшим образом устроить все необходимые приготовления в ваших и наших интересах, о чем они уведомлены письменно. Искренне ваш, ССПП Маха Монкут. За неделю до отъезда в Бангкок мне нанесли визит капитан парохода «Радуга» и его первый помощник. Один из всех джентльменов несколько лет находился на службе у правительства Сиама, и теперь они пришли предупредить меня об испытаниях и опасностях, с которыми мне неизбежно придется столкнуться в ходе моего смелого предприятия. Как бы они меня ни пугали, отступать было поздно, но я никогда не забуду великодушного порыва этих благородных моряков. «Мадам», — сказали они, — «мы люди посторонние, но все же примите наш совет. Откажитесь от этой безумной затеи, ибо впереди вас ждет немало страданий». Ближайшим пароходом я отплыла ко двору короля Сиама. В книге я попыталась со всей правдивостью подробно изложить события, описать атмосферу и характеры, которые постепенно проявлялись передо мной. По мере того, как я начинала понимать местный язык, и всякими иными способами получать более ясное представление о тайной жизни королевского двора. Мне было радостно узнать, что даже в этой цитадели буддизма люди, и прежде всего женщины, чудесные в своем существовании, беззаветно посвятили себя поиску истины. Хотя в обществе, где правит коррупция, где они вынуждены покоряться капризной и зачастую жестокой власти, им постоянно приходится преодолевать серьезные трудности. С другой стороны, с сожалением и стыдом должна признать, что мы, при всей нашей хваленой просвещенности, в благородстве и благочестии, заметно уступаем некоторым из наших невежественных сестер Востока. Для многих из них любовь, истина и мудрость — не пустые слова, а подлинные божества, которых они жаждут обрести со всем присущим им пылом, и когда находят, обнимают с ликованием. Те из моих слушателей, кого, возможно, заинтересовали восхитительные руины, недавно обнаруженные в Камбодже, в долгу перед путешественниками господином Андре Муо, доктором Адольфом Бастианом и талантливым английским фотографом Джоном Томпсоном, почти в той же мере, что и передо мной. Я безмерно благодарна почтенному Джорджу Уильяму Кёртису из Нью-Йорка и всем моим верным друзьям, проживающим как в США, так и за их пределами. И, наконец, я должна выразить глубочайшую признательность доктору Палмеру. Опытный, компетентный литератор, он оказал мне неоценимую услугу, отредактировав и подготовив к печати мою рукопись. А. Г. Л.